как должна пробудиться Россия, как она должна возродиться. Там есть такие строки, цитирую по памяти. «И пусть к ногам твоим приползут литовец, жид, чечен». Почему к ногам России обязаны приползти другие народы? Что у литовцев, евреев, чеченцев нет своей национальной гордости? Я, как русский человек, начинаю дико протестовать. Мне не нужно, чтобы инородцы валялись у меня в ногах только потому, что я русский. Какая же это гордость страны? Какая же тогда это Россия? Монстр. Это все равно, как если бы я с топором стоял и заставлял кого-то целовать мне сапоги, приговаривая: «Не будешь, раскрою череп». И ведь тех, кто распространяет эту газетенку, не отдают под суд. В Америке вся редакция давно бы уже за решеткой сидела. Или ее задавили бы такими штрафами, что они не расплатились бы за всю свою жизнь. Платили бы и литовцам, и евреям, и чеченцам. А у нас все безнаказанно. Черт его знает, бред какой-то. Вот так своеобразно у нас понимают свободу слова. Как будто нет ни конституции, ни законов против расизма, ни гарантов, защищающих их. Вообще со свободой следует обращаться очень осторожно. Это чрезвычайно тонкий и хрупкий инструмент. Его нужно осторожно ощупывать пальчиками, а не бить по нему кувалдой. Меня часто спрашивают, не испытываю ли я некую ностальгию по временам молодости, когда не было рыночных отношений между людьми, и, как говорил чеховский свадебный генерал Ревунов-Караулов, все было проще, и люди были проще. И я всегда отвечаю: нет, не испытываю никакой ностальгии, никакой тоски. Все времена были ложными, и все было построено на страхе. Я никогда не был членом какой-нибудь партии, но с той, которая представляла ум, честь и совесть нашей эпохи, дело имел. Снимаемый фильм «17 мгновений весны». Нужно выезжать на съемки за рубеж. А для этого необходимо. Почему необходимо? Нормальному человеку не понять. Пройти некую выездную комиссию. Захожу. Меня спрашивают: опишите, пожалуйста, как выглядит советский флаг. Я подумал, что они шутят. Ведь нельзя же задавать такие идиотские вопросы. На черном фоне, говорю, белый череп с костями, называется «Веселый Роджер». Мне задают второй вопрос. Назовите союзные республики. Это она меня спрашивает, актера, который с труппой объездил весь великий и могучий союз. Пожалуйста, говорю, и начинаю перечислять. Малаховка, Чертаново, Магнитогорск. Как Швейк на медицинской комиссии, которая признала его идиотом. Видно, все-таки не зря меня когда-то звали Швейком. Спасибо, говорят. И последний вопрос. Назовите членов Политбюро. А почему я их должен знать, удивляюсь? Это ваше начальство. А я ведь не член партии. Вы свободны, сказали мне, и я пошел. Только перешагнул порог киностудии, как на меня набросились. Что ты там наградил? Ты знаешь, что тебя запретили выпускать за рубеж? Уже позвонили, злые, как собаки. Ребята, говорю, в чем дело? Пусть меня убьют под Москвой. Так они и сделали. Убили меня в Подмосковье. Штирлиц, Тихонов, выстрелил в меня, и я упал в родной пистолет.